Глава 26. Скордж балансировал на грани забытья. Его организм был истощен, но разум бурлил. Сид ворочался, не в силах унять поток мыслей и отдаться во власть сна. В отличие от своих союзников-джедаев, он не учился медитациям, позволяющим восстанавливать силы в кратчайшие сроки. Темная сторона подразумевала активные действия, а не успокоительное созерцание. Но Скордж знал, что если не попробует, то долгая и беспокойная ночь ему гарантирована. Он сел, закрыл глаза и попытался открыться силе. Дыша медленно и глубоко, он сосредоточился на том, чтобы впустить в свой разум поток бесконечных вероятностей, пронизывающих время и пространство. Прошло несколько минут, и он погрузился в полубессознательное состояние. Риван неподвижно лежал на полу тронного зала цитадели. Израненные тела Митры и Скорджа, доживавших последние мгновения, покоились рядом. Император приблизился. С холодным презрением во взгляде он навис над поверженными врагами. Скордж сделал попытку подняться и броситься на утек, но искалеченные ноги не держали вес тела. Все, что он сейчас мог, ползти на брюхе, как червяк. Его потуги привлекли внимание императора. Храня молчание, тот опустился на одно колено, сдавил плечо Скорджа и перевернул его, чтобы он мог заглянуть в пустые глаза своего властелина. Когда император простер руку и опустил ее на лоб Скорджа, Сид закричал. Глаза Скорджа распахнулись, сознание вновь заработало на полную катушку. Его сердце бешено колотилось, а в ушах до сих пор звучало эхо собственного крика. Он обвел взглядом пещеру и только тогда осознал, что крик был лишь у него в голове. Ни Митра, ни Риван даже не пошевелились. Женщина сидела, поджав ноги, в той же позе, какую он часто наблюдал у Ривана в тюрьме Дартнайрис. Сам джедай, чуть сгорбившись, стоял на коленях напротив Т-3М4 и пересматривал голозапись своей жены и сына. Скордж тряхнул головой, прогоняя остатки сновидения. Но образы не уходили из головы, и он постепенно начал понимать, что это был не просто ночной кошмар. Не хватало размытого, сюрреалистичного ощущения сна. Образы были слишком живыми, а контуры каждой детали слишком отчетливыми, чтобы их можно было принять за игру подсознания. Было лишь одно разумное объяснение произошедшего. Сила подарила Скорджу видение. Руки Скорджа едва заметно задрожали, когда он наконец осознал, что именно лицезрел мгновение назад. Собственную смерть от руки императора. Хуже того, видение недвусмысленно намекало, что Ривана и Митру ждет схожая судьба. Он открылся силе, и сила дала понять, что их предстоящая вылазка обречена на провал. Он бросил беглый взгляд в сторону джедаев, задумавшись, не стоит ли предупредить их. Но если он это сделает, поверят ли джедаи его словам? И поверит ли он сам? Учителя в академии почти не говорили о пророческих свойствах силы. То, что он сейчас видел, это неизбежно? Или от судьбы можно уйти? Может быть, из-за сильной связи с темной стороной ему являются лишь искаженные видения или наихудшие варианты возможного будущего? Проще всего было бы рассказать об увиденном Ривану и выслушать его мнение. Но Скордж понимал, сколь хрупко доверие к нему союзников. Если он признается, что считает их миссию обреченной на провал, они могут решить, что ему нельзя доверять, или даже прийти к выводу, что он и станет причиной неудачи. В конце концов, видение явилось именно ему. Скордж снова и снова прокручивал в голове увиденное, пытаясь взять в толк, что именно оно может означать и что ему со всем этим делать. Но после нескольких минут беззвучного диалога с самим собой он пришел к выводу, что в одиночку ему ответов не найти. Он поднялся на ноги и направился туда, где сидел Риван. Т-3 поставил голозапись на паузу, и объемные образы жены и сына Ривана повисли в воздухе. «Могу я с тобой поговорить?» — спросил Скордж и, не дожидаясь ответа, присел рядом. «Можешь», — ответил Риван, не отрывая взгляда от голопроекции своей семьи. «Я хочу узнать больше о силе», — сказал Скордж. «Хочу понимать ее так же хорошо, как и ты». Риван повернулся и бросил на Сита недоуменный взгляд. «Что, прямо сейчас?» «Возможно, это наша последняя возможность», — протянул Скордж. «Я много думал о том, что ты сказал мне в тот последний раз, когда мы разговаривали в темнице». «Что именно?» «Ты знал, что Митра придет за тобой, потому что сила послала тебе видение». Риван улыбнулся. «На самом деле я блефовал. Я пытался перехитрить тебя. Надеялся, что тебе приснится сон о моем побеге, и ты подумаешь, что эта сила велит тебе освободить меня». «Именно так все и бывает, да?» — спросил Скордж, немного разозленный признанием Ривана. «Они просто приходят к тебе во снах?» «Нет, видение гораздо ярче и сильнее, чем сон. В нем есть насыщенность и глубина, а детали не стираются из памяти после пробуждения. Но я подумал, ты не почувствуешь разницы». «Еще как почувствовал», — пронеслось в голове у Скорджа. «Я не стану извиняться за ложь», — произнес Риван, неверно истолковав молчание собеседника. «Если тебе от этого станет легче, у меня было настоящее видение Митры, сразу после нашего разговора». «Весьма маловероятное совпадение», — заметил Скордж. «Такова природа силы», — промолвил Риван. «Взаимосвязь причины и следствия не всегда линейна. Сила не ограничена пространством и временем. Она течет сквозь нас и вокруг нас. Она влияет на наше прошлое, настоящее и будущее. Возможно, я потому и заговорил с тобой о видениях, что знал, сила пытается что-то мне сказать. Или Митра явилась на Дромунд-Каас только потому, что я рассказал тебе о своем грядущем спасителе. Но она отправилась на твои поиски задолго до нашего разговора», — возразил Скордж. «Тут все очень запутано», — загадочно улыбаясь, ответил Риван. «Джедаи столетиями пытаются постичь пути силы, но до сих пор понимают ее лишь в самых общих чертах». Скордж в молчании переваривал сказанное, одновременно пытаясь сформулировать вопросы, которые позволили бы ему получить ответы, не выдав его тайны. «Когда в видении тебе явилась Митра, был ли ты уверен, что она придет? Знал ли наверняка, что она освободит тебя?» Риван покачал головой. «Нельзя быть уверенным полностью. Будущее всегда в движении, и видение дает тебе лишь один из множества возможных исходов». «Тогда зачем вообще нужны эти видения?» «Они нас направляют», — пояснил Риван. «Дают точку опоры, показывают цель, к которой нужно стремиться, или угрозу, которую можно предотвратить». «То есть видения не обязательно сбываются?» «Как я уже сказал, будущее всегда в движении». И вновь повисла долгая пауза, пока Скордж формулировал очередной вопрос. «А ты видел, что произойдет с нами, когда мы выйдем против Императора?» «Нет», — сказал Риван, — «темная сторона затуманивает картину. Мы вступаем в густые тени, и я не могу обещать, что мы выйдем из них живыми». «Тебя это не пугает? Страх — всего лишь эмоция, злая шутка, которую играет с нами рассудок. Ты должен научиться отбрасывать страхи». «Ситов учат принимать страх таким, какой он есть», — сообщил ему Скордж. «Мы преобразуем его в гнев и используем как топливо, чтобы подпитывать могущество темной стороны». «Но тогда любые твои поступки будут движимы страхом», — сказал Риван. «А что движет твоими поступками?» — спросил Скордж. «Логика? Здравый смысл?» «Нет», — признал Риван, — «если бы я мыслил здраво, то никогда бы не оставил семью ради битвы с императором». «Тогда зачем ты это сделал?» Риван кивнул в сторону голопроекции. «Из-за них. Я хочу, чтобы мой сын жил долго и счастливо, чтобы он не знал войны. Я пришел остановить императора ради него». «Но что, если у тебя не получится?» — спросил Скордж, опасно близко подойдя к той грани, когда разговор мог перейти на действительно волновавшую его тему. «Что, если он окажется слишком силен?» «Такое возможно», — признал Риван. «Но даже если мы не справимся с императором, надежда все равно остается. Мое возвращение заставит его сделать паузу. Он удивится тому, как я сумел сбросить оковы его власти. Задумается о причинах моего возвращения и о том, сколь много известно республике о его планах. Вспомнит о Малаке. Император сочтет, что Малак где-то прячется и готовит запасной план на случай моей неудачи». «Ты просто пытаешься выгадать время», — выдохнул Скордж. «Тебя не волнует, убьет нас император или нет. Ты просто хочешь задержать его». «Нет», — сказал Риван, — «я хочу жить. Более того, я хочу раз и навсегда очистить галактику от зла. Но я знаю, что даже фиаско может обернуться победой. Даже проиграв, мы оттянем срок вторжения, может быть, на несколько лет или десятилетий, что вероятнее. И за это время твой сын успеет стать мужчиной?» — с горечью отметил Скордж. «Ты надеешься, что он закончит то, что ты начал?» «Он или кто-то другой, — признал Риван, — сила всегда стремится к равновесию. Император несет тьму и разрушение, но неизбежно появится воин света, который выступит против него. Возможно, этим воином буду я». Ни нотки высокомерия не проскользнуло в голосе джедая. «Когда-то я уже играл эту роль. В крайнем случае я заставлю императора отступить и пересмотреть свои планы. Если такова моя судьба, если моя роль — пожертвовать собой ради героя иных времен, что ж, я готов ее принять». Скордж покачал головой. «Мне начинает казаться, что ты так же безумен, как и сам император. Лично я не собираюсь завтра умирать, как и я. Но если смерть явится за мной, я встречу ее без страха. И если ты убедишь себя сделать так же, то увидишь, насколько тебе легче будет в бою», — сказал Риван и вновь повернулся к голопроекции. «Начни с самого начала», — попросил он Т3, и Остромех стал послушно воспроизводить запись. Скордж поднялся на ноги и вернулся в свой угол пещеры. Он подумал было о том, чтобы поговорить с Митрой, но в конце концов решил, что это будет пустой тратой времени, она лишь повторит то, что сказал Риван. Сит уселся на землю, скрестил ноги и закрыл глаза. Но в этот раз очистить разум не удалось. Слова Ривана и стойкие образы из видения не покидали его мыслей. И он все силился понять, что же они могут значить.